Рассказы. Деточки. «А мы колядовать собираемся», — сообщил мне накануне Рождества соседский мальчик. «В прошлом году ходили, целую сумку набрали и деньги даже давали». «А что вы говорите, когда славите?» Мальчик задумался. «Ну, в общем, наряжаемся. Ромка девчонка и Мишка ужастиком. Я так намазываюсь, щеки и нос красным, а глаза черным». «Да», — согласился я, — «это страшновато. Попробуй тут не положи в мешок». «Мы тоже ходили в детстве. Я кое-что помню. Вы придете ко мне, что-нибудь разучим?» Мальчик мчался и мгновенно вернулся с друзьями. Они сказали, что говорят так: «Славите, славите, вы меня не знаете. Отворяйте сундучки, доставайте пятачки и конфеточки». «А дальше?» — спрашивают. «А дальше нам что-нибудь дадут, и мы идем дальше». «Так зачем же вы тогда приходили? Разве только за конфетами? Вы идете на Рождество. Вы несете весть о рождении Сына Божьего. Вот главное в колядках. Давайте так. Вот вы говорите свои стихи и добавляйте после конфеточек, если будет и печенье, то прочтем стихотворение. Его надо прочесть, если даже и не дадут печенье. Заучите. В небе звездочки горят, о Христе нам говорят. У людей всех торжество. Наступило Рождество. Это же радость сообщить такую весть. Вы — вестники счастья, спасения. Я раз видел вас в церкви. Как там поют? Заучили? Слава вышних Богу! Мальчики подхватили. На земле мир, в человецах благоволение. Вот. И тропарь Рождеству знаете наизусть? Это Данила знает и Георгий. Они батюшке помогают. Они тоже будут ходить. Мои новые знакомые убежали. И когда вечером раздался бодрый стук в окно, я понял, что это они. Я был готов к встрече. Сходил днем за пряниками, конфетами, печеньем. Пришли не только они, а целая группа, человек 10. Со звездой, пением, колядой. «Коляда, коляда, открывайте ворота». Меня осыпали горстью зерна и дружно запели. «Христос рождается, славите, Христос небес спрящите, Христос на земли, возноситесь». Кого только не было среди колядочников. Снегурочка с длинной мочальной косой, красавица в кокошнике, мальчик почему-то в иностранной шляпе, другой мальчик, раскрашенный разнообразно, третий в халате со звездами. Они дружно пропели тропарь. «Рождество Твое, Христе, Боже наш, воссия мир или свет разума». А потом пошли хороводом с припевкой, а мы просто сеяли, сеяли. Я уж старался вознаградить такое усердие, как вдруг, болезненно охнув, повалилась на пол девушка с косой. Все они вскрикнули, да так натурально испуганно, что у меня сердце чуть не оборвалось. Мгновенно стал соображать, у кого из соседей есть телефон, чтобы звонить в больницу. Тут же думал, отчего ей плохо. Или уморилась от голода, или наоборот конфет переела. «Доктора, доктора!» — кричали дети. И только когда явился доктор, важный мальчик с нарисованным на лице очками, я с радостью понял, что все это нарочно. Доктор важно щупал пульс, глядя на часы, разогнулся, помолчал и сокрушенно вздохнул. «Медицина здесь бессильна!» «Знахаря, знахаря!» — закричали девочки. Пришел и знахарь в зипуне, в лаптях. Стал обращаться с больной крайне небрежно. Подергал за руки, за ноги. Сказал: «Народная медицина здесь тоже бессильна». Вслед за этим они гениально выдержали томительную паузу. Больная лежала, как мертвая. Потом та девочка, что звала доктора, всплеснула руками. «Ой, я знаю, знаю! Ее спасут хоровод, танцы и песни». «И вы с нами», — сказала девочка. «Ее же надо оживлять». «Конечно, как я мог не участвовать в оживлении такой красавицы с длинной косой?» Мы прошли хороводом, пропели коляду. Я вспомнил давнее свое детство. Я, малый хлопчик, принес Богу снопчик. Боже, снопчик, прими, меня сохрани. И тятю, и маму, и нашу избу, и нашу деревню, и нашу судьбу. Красавица ожила. Мы выпили лимонада, заели печеньем и пряниками. Вскоре они ушли. Но на прощание заставили спеть девочку, которая стояла в сторонке и молчала. И она, отчаянно стесняясь и тиская в руках варежки, тоненьким голоском запела. Я была, ходила в город Вифлеем, и была в вертепе, и видала в нем, что Христос, Спаситель, Царь, Творец и Бог, родился во хлеве и лежит у Бог. И когда я деве задала вопрос, отчего так плачет маленький Христос, дева мне сказала, плачет он о том, что Адам и Ева взяты в плен врагом, и что образ Божий, данный их душам, отдан в поругание злобнейшим врагам. Девочка не допела, вдруг расплакалась и выскочила за дверь. Мальчики смущенно переминались. У нее длинная песня. Она еще поет о розах, которые Христос раздал детям, а себе оставил шипы от роз. Ушли деточки. Ушли в лунную ночь, скрипя валеночками по рождественскому снегу. А лампадка красная в углу, будто звездочка, сошедшая с небес, пришла и остановилась у святых икон.